«Ты сама, недалеко от меня ушла», — говорю и возвращаюсь к прерванному занятию, вычерчивая на груди любимой длинные, блестящие полосы. «А-а-а», мучимая весь день желанием, девушка не выдержала, ей захлестнул оргазм. Издав короткий вскрик, она прислонилась голой спиной к прохладному стеклу и несколько секунд приходила в себя. Когда оргазм полностью схлынул, я помог Моргане забраться на подоконник и распахнул ставни. Окно вело во внутренний двор, где сейчас находились немногие слуги и стражи, несущие караул. Они стали свидетелями того, как я имел свою женщину на протяжении нескольких часов кряду, а она стонала и молила меня не останавливаться, активно подмахивая моим движением. Практически всем в этом замке я, так или иначе, промыл мозги. Стесняться их у меня не получалось, при всем желании. Однако еще ни разу мы не занимались любовью на глазах пусть и весьма лояльных, но совершенно посторонних людей. А сегодня вот, решил попробовать, каково это. И, надо сказать, мне не очень понравилось. Кажется, Моргана испытала в связи с этим гораздо больше чувств, чем я. Секс был, конечно, просто умопомрачительный. Иначе и быть не могло, ведь моей партнершей была самая восхитительная девушка на свете. Однако, пусть нам и было хорошо, но ничего экстраординарного, выбивающегося из привычной палитры чувств я так и не ощутил. В отличие от Морганы, у которой в ЭС же обнаружились нотки эксгибиционизма, думаю, в будущем она не раз попросит меня о чем-нибудь подобном. Похитив вечер и украв у ночи половину состояния, мы, наконец, угомонились, чтобы на утро уже заняться действительно важными делами. К сожалению, в Ривердиле не было никаких мест силы. В стародавние времена на его месте стояло несколько деревень, в которых никто, конечно же, не закладывал никаких серьезных культовых построек. Подобное имело бы смысл, будь там хоть какой-нибудь природный магический родник, но ничего подобного в тех местах не водилось. По этой причине я вынужден был строить вторую лабораторию совсем не там, где мне бы хотелось. Ривердейл и замок Байерда имели весьма удобное географическое расположение. Не слишком близко от границ Камелота, но и не слишком далеко. На морском побережье или же весьма к нему близко, что неплохо так упрощает логистику. Не говоря уже о том, что столица Мерсии имеет прямое речное сообщение с Редлоу. Но, увы, пришлось строить лабораторию в географическом сердце Мерсии, месте диком и практически необжитом. Там находились руины одного древнего храма, которые одно время использовались последователями культа в качестве убежища, но в какой-то момент они по не очень понятным для меня причинам его забросили. И хоть с помощью моих чародеев строительство лаборатории и прокладка логистического маршрута шли довольно споро, но вы все равно заняли достаточно времени. Времени, в течение которого мне приходилось мотаться между Камелотом и Ривердилом. Те видения, которые я словил во время наркотического прихода, не оставили меня равнодушным, так как не были простым бредом помутившегося разума, а являлись серьезным предупреждением. С тех пор я много раз пытался вновь прозреть будущее, и кое-что даже смог увидеть. Дракона, того самого древнего, который пытался убить меня и СЖГ моего двойника в этой параллельности. Мне не удалось понять как, но он должен в ближайшем будущем то ли пробудить своих сородичей, то ли породить их каким-то неведомым для меня способом. Появится настоящая армия драконов, которая сожжет этот мир к чертям. Как и почему не ясно, но перспектива, мягко говоря, весьма пугающая. Я сильно озаботился поиском средств борьбы с крылатыми ящерами. И таковые находились, и было их вполне достаточно. За время сосуществования с этими летающими чемоданами люди научились худо-бедно с ними справляться. Вот только все рецепты помогали против одной, двух особей. Что делать с армией драконов, никто не знал, потому что просто не сталкивались люди за всю свою историю с такой напастью. Я сам не перестаю сомневаться в том, правдивы ли мои видения, предрекающие столь дикую вещь, как натуральный Армагеддон. Однако сдавать назад даже не собираюсь. Лучше перебдить, как говорится, чем недобдить. Если появится армия драконов, а я окажусь не готов, то у меня случится близкое знакомство с одним северным, пушным зверьком. Ну а если ничего подобного не произойдет, я всего лишь потеряю время и кучу ресурсов. Решено было так. Против армии драконов должна выйти армия драконоборцев. В катакомбах под Камелотом ВС еще валялась цепь, на которую утер посадил древнего. Уж не знаю, как и чем разрубил ей мой двойник, а больше просто некому, но это и не важно. Гораздо интереснее был сам металл, из которого она состоит. Ведь это, фактически, родитель того, что я назвал мифрилом. На его основе работники лаборатории, используя мои давние наработки, начали выплавлять этот чудесный, во всех смыслах, металл. А затем, когда появилась четко отработанная технология, исходник перестал быть нужен, как таковой. Лаборатория под Камелотом была значительно расширена, по моему приказу в катакомбах отстроили волшебную кузницу, в которой отливали мифрил и ковали из него оружие. К моему большому сожалению, катакомбы королевского замка ВСЖ имели свой предел, дальше их застраивать было просто опасно. Поэтому и пришлось возводить вторую лабораторию у черта на куличиках. К настоящему моменту все строительные работы подошли к концу, дорога к руинам языческого храма, на месте которых ныне располагается высоченная, каменная башня, проложена, и по ней ходят подданные теперь уже единого королевства, в том числе и караваны, доставляющие в лабораторию ВС необходимое и увозящие оттуда плоды трудов моих слуг. Если в Камелоте производились доспехи и оружие, то там производили самих драконоборцев, живучих, сильных, быстрых и просто огромных. Каждый из них имеет рост, как минимум, 2,5 метра. Такие размеры им были заданы специально, чтобы наносить реальный вред драконам. Необходимо оружие, которое хоть сколько-то соответствует их габаритам, и, следовательно, те, кто может с подобным, гигантским, по людским меркам, оружием управляться. Очень пригодились наши старые эксперименты, когда я пытался вернуть себе человеческий облик. В процессе исследования способов морфоза, мы научились многому. Модификация человека в подобие Астартес, ещё не самое поразительное. Пришлось, конечно, немного причесать имеющиеся разработки под конкретный проект, но заняло это буквально пару дней и не потребовало каких-то отдельных экспериментов. На данный момент у меня уже 50 полностью экипированных драконоборцев. Еще где-то 20 проходит процесс трансформации и тренируются, привыкая к новым возможностям. Параллельно с этим мои слуги сейчас странствуют по Европе, ища драконов. Я отослал своих людей за пределы острова, дабы те нашли мне крылатых ящеров. Ну или одного, конкретного. Я не собираюсь ждать, пока древний соберет свою армию. Я приду к нему и убью этого безумного ящера в его же логове, где бы оно ни находилось. Мы с Морганой добирались до места почти 5 дней, при том, что практически не останавливались и не давали лошадям продыху. Впрочем, им он был не сильно-то и нужен с учетом того, что скакуны у нас были не простые, а модифицированные, гораздо более выносливые, чем обычные кони. Всхрапнула гнидая кобылка Морганы, кажется, вообще без причины, но на самом деле животное ощутило повышенный магический фон вокруг второй лаборатории, к которой мы с любимой сейчас подъезжали. Думаю, она почувствовала нечто вроде щекотки по всему телу. «Тише, тише», – похлопала любимая своего скакуна по шее, направляя на него позитивную эмпатическую волну. «Хорошая девочка, вот так, да, ничего не бойся». Вокруг лаборатории, представляющая из себя высоченную, каменную башню, была выстроена небольшая, деревянная крепость с казармами и общежитиями для обслуживающего персонала. ВС-таки в башне места не так уж и много, чтобы пускать вне тех, кого без вреда для дела можно поселить за ее пределами. Здесь, как и на многих других важных объектах, находились лишь те, чей разум я подчинил. Поэтому мне даже оповещать никого о своем прибытии не нужно было. Люди внутри сразу же открыли нам ворота, как только мы встали перед ними. Коней мы оставили в стойле, уверенные, что о них должным образом позаботиться. «Предлагаю забраться в бассейн и не вылезать оттуда до вечера», — шепчу на ушко Моргане, переступая вместе с ней порог башни. Заманчивое предложение, улыбается мне любимая, той самой улыбкой, от которой я просто таю внутри. Но мне еще надо подготовиться. Боюсь, если мы устроим совместное омовение, я так ничего и не успею. «Не волнуйся», — зарываюсь носом в ее шелковистые волосы, «я помогу». «Тебе почти ничего не надо будет делать». «Не надо», — резко отпрянула от меня любимая и обратила на меня взгляд тяжестью с гору. «Я сама пройду этот путь, от начала и до конца. Иначе какой во ВСМ этом смысл?» «Да, прости, я, кажется, просто немного вымотался», — повинился я. «Эх, да чего же упрямая, прямо как я». После этого мы разошлись по гостевым комнатам. Она отправилась медитировать в одиночестве, подготавливая свой разум к предстоящему ритуалу. Ей нужно будет привести свое сознание в состояние идеального равновесия, а на это нужно немалое время. Я мог бы ей помочь, подержать е, когда ВС начнется. Но любимая предпочла отказаться, решила сделать ВС сама. Это, конечно, правильно. Ей нужно учиться самой контролировать свой разум. Ведь это умение, один из краеугольных камней ментальной магии, который я е, в числе прочего, обучал. И если плетение конструктов давалось Моргане относительно легко, то вот искусство разума вызывало у девушки серьезнейшие затруднения. Это злило девушку, она прикладывала огромные усилия, а на выходе получался, в лучшем случае, пшик. Ну, это она так думала, оглядываясь на меня. В действительности, любимая быстро прогрессировала, просто не осознавала этого, используя любую возможность для того, чтобы устранить несуществующий изъян. Я уже не раз говорил с ней об этом, пытался объяснить, но все бестолку. К счастью, медитировать можно было лишь в определенных местах, где граница реальности тонка и материальная близко соприкасается с духовным. Иначе бы она делала это каждую свободную минуту. Однако, понимая ВС это, я не мог не расстроиться, имея в душе глупую надежду на приятный отдых в компании любимой девушки. Заняться мне до завтрашнего утра было нечем, поэтому я решил хоть как-то скрасить эти часы, не с Морганой, так с другой женщиной, вернее, женщинами. Пусть мне и не удастся предаться любовной страсти, но вот похоть свою натешу всласть. Спустя пару минут после того, как я расположился в одной из гостевых комнат на четвертом этаже башни, ко мне постучались. Это были две девушки, вызванные мной по ментальной связи. Блондинка с длинными волосами оттенка свежей соломы, милыми веснушками и огромными сиськами размера так седьмого, которые при своем обмене висели мешками, а упрямо высились, словно горные скалы. Вместе с ней пришла рыжая, на личике которой будто бы застыло мечтательное выражение с лукавой полуулыбкой. Однако главное ее достоинство состояло в сочнейшей попке, так и просящей внутрь член. Эти дамы были физически модифицированы, не так глубоко, как мужчины, ставшие драконоборцами, но тоже весьма неплохо. Их тела стали крепче, выносливее, ну и прибавили, конечно, в некоторых нужных местах. Это были местные секс-работницы, обслуживающие лабораторию и живущие, в отличие от остальных слуг, в башне. Вообще, тут обитает целый штат девиц, и не только, работающих посменно. Ко мне пришли те, что должны выйти лишь спустя 3 дня, при том, что 2 выходных у них уже прошли. Владыка, поздоровалась со мной блондинка своим глубоким голосом с легкой хрипотцой. Рыжая же просто сделала неглубокий поклон. Вы удивительно расторопны, девушки, садитесь, угощайтесь, чувствуйте себя свободно, не нужно церемоний, только не здесь и не со мной. Я уже успел раздеться и стряхнуть с себя дорожную пыль, а потому предстал перед жрицами любви в одной лишь свободной черной рубахе. То есть был, по меркам этого времени, ВС равно что голым. Поэтому девушки думали, что я сразу же потащу их на ложе, и сильно удивились, когда увидели накрытый стол с праздничными угощениями и услышали мо предложение. Спасибо. Не стала чиниться рыжая и, подавая пример подруге, тут же подскочила к столу и стала без всякого стеснения уплетать оленину с горохом. Блондинка, видя, что я никак на это не реагирую, села рядом с ней и осторожно пригубила из стоявшего рядом кубка. Я, как мог, постарался расслабить девочек. В этом деле, помимо меня, очень хорошо постаралось вино, после которого секс-работницы уже практически ничего не стеснялись, вовсю жалуясь мне на жизнь, блондинка, и травя веселые и не совсем правдивые байки, рыжая. В какой-то момент жопостенькая настолько осмелела, что полезла ко мне целоваться. Я был, разумеется, совсем не против и вволю поисследовал языком еротик. Не избалованная, очевидно, разными любовными изысками, рыжая широко распахнула свои большие, зелёные глазки, замычала от неожиданности, видимо, и попыталась отстраниться. Но я крепко ухватил ее за затылок и не отпускал, пока не решил прервать этот поцелуй, вдоволь насладившись губками и язычком девушки. Блондинка тем временем поняла, куда ветер дует и, пока я занимался рыжей, скидывала с себя то единственное, что на ней было, полупрозрачное красное платье, которое в 21 веке сочли бы ночнушкой. Мах! Владыка, вы божественны! С неподдельным восторгом воскликнула рыжая, которой очень понравился вариант поцелуя с глубоким проникновением. Наутро девочки уходили от меня уставшие, но крайне довольные. А вот я, признаться, не разделял их чувств. Да, мне было хорошо, даже очень. Эти секс-работницы исполнили почти все мои желания, постаравшись на славу. Но какой-то червячок буквально грыз меня изнутри. Чего-то не хватало. В душе будто поселилась пустота, которая со временем только разрастается. Медленно, но верно. К сожалению, дело совсем не в том, что я трахал других девушек, пока Моргана готовилась к предстоящему ритуалу. Это чувство было со мной уже много месяцев. С ней эта пустота тоже ощущалась, гораздо слабее, чем без нее, но все же, словно у меня что-то отнимают, а я не понимаю, что именно. Мерзкое чувство. Не сказал бы, что это серьезная проблема. Скорее надоедливая неприятность, которую можно игнорировать. Вот только есть у меня сильные подозрения. Это только пока. На этой печальной я оделся и вышел из своих апартаментов. Внизу, у входа на нижние уровни меня уже ждали. Где леди Моргана? Спрашиваю у одного из собравшихся тут чародеев. Не хотелось тратить силы и лезть в его разум. Она не выходила из своих покоев со вчерашнего дня, владыка, ответила мне бритая налысо женщина с татуировками на черепе. Впрочем, тут каждый третий выглядел схожим образом. Странно, мне казалось, любимая примчится сюда, если не первый, то одной из, если только. Вот срань. Взбегая по ступеням спиральной лестницы, я молился, надеясь успеть. Только бы не было слишком поздно, только бы не было слишком поздно. Она ведь могла отключиться во время медитации и застрять сознанием в своей ментальном поле или непроизвольно выйти из тела и не суметь вернуться, или, вовсе, улететь в астрал. Черт, черт, черт, мы же с ней это уже проходили. Я учил ей обходить все узкие места, избегать опасностей. Дамо, она множество раз уже медитировала без всякого контроля с моей стороны. И ВС было нормально. Что могло случиться? Высадив дверь с петель, я с грохотом ворвался в комнату Моргана и с изумлением не обнаружил ее там, где она, по идее, должна была быть. Однако не успеваю, толком, осмыслить ситуацию, как из-за ширмы, оставшейся в первый момент незамеченной, выпрыгнула абсолютно голая красотка, с которой стекали мокрые ручейки. «Что ты творишь?» Не хуже иной змеи прошипела любимая. «Ах да, забыл, еще не над ладонью пульсировал небольшой фаербол. Из чего я взял, что у них какие-то проблемы? Прости, я ошибся. Ты как, ВС прошло как надо?» «Да», потушив огонька, кивнула Моргана и как-то вот совсем неподозрительно отвела глаза. «Ладно», протянул я, решая, стоит ли копать глубже. По здравому размышлению, понял, что это вот сейчас будет ну вот совсем не к месту. Все уже собрались, ждут только тебя, поторопись. Сказав это, выхожу, оставив любимую разбираться со своими проблемами, о которых она не захотела мне поведать. Из чего ей вообще взбрело в голову лезть в ванную? Неужели использовала воду в качестве дополнительного бренного якоря, или нет? Может, ей просто захотелось понежиться? Ждали мы Моргану, в итоге, почти полчаса. Уж не знаю, чего она так долго там провозилась, но вышла она из своей комнаты при полном параде. Бархатное красное платье с треугольным вырезом на груди, рубиновое ожерелье на шее, сапфировые серьги и волосы, укрытые золотой вуалью. К нам будто спустилась королева. Впрочем, хех, в каком-то смысле она ею и была, учитывая то, какое место любимая занимает сейчас в новом Камелоте. Мои чародеи непроизвольно образовали для Морганы живой коридор, дав ей первой активировать механизм шлюза. После того, как ее ладошка легла поверхность хрустального куба, тот засветился ослепительным, желтым светом. Побочный эффект от срабатывания вложенного в него комплекса плетений. Посветив пару секунд, куб погас. Сразу же после этого плита, на которой мы все стояли, уехала вниз, отвезя нас на минус второй этаж. Там располагался зал, используемый для испытания сильных магических воздействий в контролируемых условиях, реже, для разного рода ритуалов. В центре помещения находился фокусирующий артефакт, представляющий из себя кварцевую пирамиду на длинной медной подставке, а по периметру зала стояли ментальные усилители, сплетные в грубом подобии человеческого мозга тонкие прутья стальной проволоки, заключенные в стеклянные полусферы. Каждый артефакт в этом зале был частью очень сложной системы, управляемой с помощью пульта, установленного прямо над нами. Если бы мои слуги решили провести ритуал без меня, им бы понадобилось несколько операторов, которые бы сидели наверху и задавали вектор движения магических потоков. Однако я мог обойтись без всяких костылей, управляя артефактным комплексом напрямую. Все чародеи и Моргана, в том числе, расселись вокруг фокусировщика, я же положил на него обе ладони и активировал заложенное в НМ плетение ключ. Используя мою магию, как топливо, артефакт начал разжигать усилители, которые, вспыхивая мгновенно перерабатывали нейтральную ману в силу разума. Один за другим из усилителей выстреливали серые лучи, что впитывались в фокусировщик, заставляя тот источать поблескивающие серебряные искры. Совершенно безвредный сброс излишков. Когда в пирамиду вошел последний луч, фокусировщик загудел. Энергия в НМ пришла в движение. А затем, спустя несколько секунд, вся накопленная сила выплеснулась наружу диким потоком, заполняя ВС пространство зала. Миг дезориентации, вот, нет уже никакого Мерлина, Морганы Эрлиха, Кеннета, Бринвин или любого другого индивидуума, есть коллектив, объединенный разум ТРХ десятков чародеев. Используя объект, зовущий себя Мерлином, мы распространялись за пределы лаборатории, объединяя всех, с кем он был ментально связан. За мгновение мы вобрали в себя сотни разумов, многократно увеличив свою мыслительную мощь. Мы были одновременно во множестве мест. Камелот, Ривердейл, Редлоу, деревушка на границе Мерсии и Нортумбрии с непримечательным, простецким названием, почти заброшенный замок в Уэссексе, Кан, резиденция герцога Нормандии, Ролана, Кордова, что готовится к войне с гранадским эмиром, буквально гудя паникой и предвкушением. Мы брали информацию, попавшую к нам в руки, осмысливали ее и принимали решения, используя мощь всех доступных нам разумов. Скорректировав или, вовсе, изменив принятые ранее доктрины, наши усилия устремились в сторону развития творческого начала коллектива. Все идеи всех объектов, какими бы они ни были, обработка их разумом коллектива и рождение совершенных проектов, что продвинут нас на следующую ступень развития. Мы улучшали себя, прививая бесталанным объектам магическое начало и развивая его. Модификация, укрепление, распространение – смысл нашего существования, ради которого мы, коллектив, сделаем все. Ох, сколько раз уже делал, а до сих пор привыкнуть не могу. Каждый раз такое чувство, будто меня по башке молотом стукнули бешеные воробьи, несущие этот молот в своих маленьких лапках. Иначе я не могу понять, почему мой череп звенит, как горшочек с монетами, а в разуме раз за разом проигрывается какое-то птичье чириканье. Нет, конечно, я прекрасно понимаю, что со мной происходит. Непонятно только, почему в такой форме. У остальных участников ритуала всегда только легкая мигрень наблюдается. Да и то проходит минут через 10-20. Да уж, это было жутко и прекрасно одновременно. Те возможности, та мощь, что открывалась мне, когда я был коллективом, выходили за все грани разумного, будоражили ум не хуже самого забористого Кемаля. Однако рядом с этой бочкой МД стояла не меньшая бочка Дегтя. Будучи коллективом, я переставал быть собой, становясь лишь ресурсом этого сверхразума. Безусловно, его личность, если это можно так назвать, состояла, в немалой степени, из меня, но мной не была. Коллектив следовал лишь своим собственным интересам, которые полностью совпадали с моими. Однако я никак не могу его контролировать, себя то самого не могу контролировать в таком состоянии. Коллектив доминирует надо мной полностью, и пусть у меня есть надежный способ вести его в нужном мне направлении, гадкое чувство беспомощности и потери самого дорогого, своей личности, не может полностью примирить меня с его существованием. И если бы не те видения о грядущей катастрофе, я никогда бы не пошел на столь радикальные эксперименты с магией разума. Часть 3. Отрезок 6. После ритуала единения мы с Морганой решили на пару недель задержаться в лаборатории. В основном, из-за того, что не хотели возвращаться в Ривердейл так скоро. Этот город успел здорово нам надоесть, и мы хотели немного развеяться, сменить обстановку, заняться тем, к чему у нас обоих лежала душа, то есть магией. Любимая была увлечена чарами не меньше, чем я, именно они нас, по большей части, и объединяли. Не считая, конечно же, потрясающего секса. «Я не успеваю», — быстро протараторила любимая, соединяя концы двух простых конструктов и, одновременно, сплетая третий. «Заканчивай, я подержу, перехватываю контроль над незаконченным плетением». «Спасибо», — благодарит она и быстро соединяет два плетения в одно, после чего забирает у меня конструкт и начинает доводить тот до ума, а я продолжил готовить заклинательный покой к возможным неожиданностям. Причиной моего беспокойства был каменный куб, лежащий сейчас на специальной подставке. Изначально это был самый обычный кусок твердой породы, которому мы придали геометрическую форму. Однако после того, как туда был подсел слабенький дух земли, Данный куб приобрел некоторые чудесные свойства, стал гораздо крепче, коммуникабельнее и начал выделывать иногда разные забавные и не очень трюки. Дух Земли, заключенный в кубе, стал общаться со своими безмолвными собратьями посредством сложной системы вибраций. И те ему, что удивительно, отвечали не такими громкими, но ВС же вполне заметными колебаниями. И это при том, что это были самые обычные камни без всяких духов внутри. Нам стал интересен данный феномен, мои слуги сделали ментальный переводчик, который улавливал ментальные образы духа, облекаемые им в вибрации, и худо-бедно переводил их на человеческий язык. Проделать то же самое с остальными камнями, увы, не получилось, улавливать было нечего. По всем признакам это были просто мертвые куски породы, в которых нет и не может быть никакого разума. Однако они ВС же отвечали, чем ставили всех нас в тупик. Этого не могло быть, но это было. Спустя некоторое время нам удалось разгадать этот ребус. Камни ВС же были не совсем мертвыми, в них содержались микроскопические капли энергии Земли. Это не делало их хоть сколько-нибудь живыми, зато давало духу возможность считывать информацию с них. То, что мы изначально приняли за общение, было простым запросом пользователя, духа, к операционной системе, обычные камни, посредством тех самых вибраций. Элементаль всего лишь прощупывал окружающую обстановку, считывая информацию с родственных ему объектов. Дальнейшие эксперименты показали, что, если влить в камни магию, дух начинает пытаться придать им ту же форму, что и себе. Мы не мешали ему, даже слегка помогли, поделившись маной. В результате, у нас появилось множество идеально ровных каменных кубов самых разных размеров, которые через некоторое время сплавились с тем, в котором сидел дух Земли, многократно увеличив его плотность и размер. Данное событие пробудило в нас еще больший интерес и побудило к исследованию преобразований твердых пород. Проведя ряд экспериментов, мы поняли, как дух манипулирует своей стихией и смогли это повторить. Причем, не только с камнем, но и, что гораздо важнее, с железом. Вот после этого я приказал всей исследовательской группе собирать вещички и отправляться в Камелот. В кузнице приобретенные ими навыки будут весьма кстати. Производство мифрила шло ни шатко, ни валко, и его ускорение являлось одной из приоритетных задач. В общем, народ уехал, а куб остался, мы решили его пока законсервировать. Мало ли, вдруг еще понадобится для каких-нибудь других исследований. Однако перед консервацией мы с Морганой решили с ним поработать. У нее были какие-то идеи, для которых он ей понадобился. Плел я сейчас вокруг этого куба стандартный комплекс чар, положенный по технике безопасности, выработанный после долгой и мучительной работы с данным объектом. Нам не нужно было, чтобы дух неожиданно взбрыкнул и начал тут ВС крушить. Он уже, кстати, пытался и неоднократно. Однажды, например, превратился в нечто среднее между горным хребтом и многоножкой, выглядело, кстати, весьма странно, как насекомое, скрещенное с острым булыжником, тьфу-тьфу-тьфу, и попытался добраться до земли, буквально прогрызая себе путь сквозь фундамент. С тех пор мы держим вокруг куба поле помех, которое сильно ограничивает возможности духа. Правда, его постоянно нужно подновлять. Уж очень плетение помех недолговечное. К счастью, когда рядом с ним никого нет, элементаль будто бы спит, а потому чары помех имеет смысл устанавливать лишь на время экспериментов. Чем я сейчас и занимался, дополняя этот конструкт еще парочкой от себя, чисто на всякий случай. Закончив свое громоздкое плетение, Моргана начала медленно, секция за секцией, внедрять его в куб, которому оно, видимо, сильно не понравилось. Иначе бы он, наверное, не нарастил вокруг себя гранитный купол, так и светящийся от вложенной в него силы. Правда, просуществовал он всего пару секунд, по прошествии которых подавляющие духоплетения ударили по его энергоструктуре, нарушив магические токи внутри элементаля, что привело к своеобразному параличу, из-за которого псевдоматериальный гранит просто рассыпался, лишившись подпитки от элементаля. Сияющие, желтые нити конструкта, видимые в обычном спектре, оплетали поверхность куба. Магия Морганы проникала и в камень, и в самого элементаля. Сначала я не понимал замысла любимой, уж слишком непривычно вел себя я конструкт. Но, как ни крути, а есть вещи, которые не допускают вариативности, и их довольно много. По ним-то я и разгадал план любимой, о которой она до последнего держала в секрете. Судя по всему, Моргана хотела изменить элементаля, очеловечить, если можно так выразиться. путем внедрения в его энергоструктуру и ментальную сферу пары лишних элементов, которые, очевидно, по ее замыслу должны превратить духа Земли в повелевающего стихии человека, чья плоть состоит отнюдь не из костей, мяса, волос или кожи, человека, в большей степени, конечно, в ментальном смысле, потому что физически это должно быть нечто кремнее и органическое, имеющее гуманоидную форму. Задумка весьма амбициозная и смелая, но, что самое главное, вполне осуществимая. Моргана приятно меня изумила. Честно говоря, не думал, что ей уже под силу настолько сложные вещи. Конечно, без накладок не обойтся, но я видел тот огромный потенциал, что заложен в этом многосоставном конструкте. Его бы слегка подправить, пригладить, убрать парочку откровенно лишних элементов, и выйдет настоящий шедевр, без всяких преувеличений. Но пока я не буду Моргане об АВСМ этом говорить. Пусть посмотрит, как работает конструкт, увидит его изъяны и разберется с ними сама, по-своему. Лучше мне в это пока не вмешиваться. Любимой так не очень нравится, когда я лезу к ней со своими ценными, с ее точки зрения, советами. Не сказал бы, что подобное происходит тотально, только в тех вещах, которыми она сильно дорожит, считая их своей неприкосновенной территорией. Дело в том, что Моргана довольно амбициозная и гордая девушка. Отчасти именно поэтому она хотела захватить трон Камелота. Когда мы познакомились, а, вернее, когда я порушил все ее надежды и, фигурально выражаясь, поставил в позу пьющего оленя, любимая вынуждена была свыкаться с новой для себя реальностью и ответной ей ролью, которая была такой уж и плохой, если задуматься. Правительница, пусть и не королевство, но целого города, большого и весьма богатого. Она постаралась сделать ВС, чтобы оправдать, нет, совсем не мои ожидания, оправдать прежде всего свои ожидания, поправить пошатнувшую самооценку и вернуть уверенность в себе. Для этого Моргана училась, буквально впитывая мои советы, надеясь обмануть и повергнуть меня, заняв мое место. Потом, когда незаконорожденная дочь короля Утера влюбилась в того, кого втайне мечтала уничтожить, ситуация слегка поменялась. Она уже не хотела избавляться от меня. Вместо этого Моргана начала мечтать о том, чтобы встать рядом со мной, быть такой же могущественной колдуньей, способной подчинять себе королевство и втайне править огромными территориями, имея при этом армию фанатично преданных сторонников. Я не отказывал ей в этом, более того, всячески помогал, и поначалу ВС было нормально. Она старательно постигала искусство создания и применения магических конструктов. Но чем дальше, тем сильнее любимая начинала ощущать свою неполноценность. При том, что ее колдовской талант был как бы не круче, чем у меня до попадания в тот злополучный портал. Однако, как я уже говорил, Моргана сильно недооценивала себя и чувствовала над собой огромную тень, мою тень, оттого стремилась всеми силами из этой тени выйти. Поэтому она так своеобразно и относилась к моей помощи, в чем бы то ни было, считая, что та уничтожает ее достижения. В общем, ВС очень сложно. Не сразу, но плетение легло на заключенного в каменный куб элементаля. После этого мы еще некоторое время наблюдали за подопытным, следя за начальным этапом хуманизации элементаля. Убедившись в том, что ВС идет нормально, в пределах запланированного, Моргана отдала его лаборантам, чтобы те контролировали и фиксировали процесс, который обещал быть весьма долгим. Месяц, два, возможно, полгода. До запланированного нами отъезда оставалось всего 4 дня, в течение которых мы занимались, в основном, всяким баловством, мастерили разные артефакты. У нас уже давно сложилось своеобразное распределение ролей. Я создаю материальную форму, придаю ей те или иные свойства, в зависимости от ситуации, а Моргана сплетает конструкт и внедряет его. А еще мы спорили, до хрипа и разнесенных в хлам мастерских, не в силах договориться о том, что нужно впихнуть в конструкт, а чему в НМ совсем не место, о том, как должна выглядеть вот эта конкретная безделушка. Два перфекциониста, понимающие идеал совсем по-разному, гремучая смесь. Если я был сторонником минимализма и практичного утилитаризма, то Моргана не могла без эстетизма, а также стремилась запихнуть в плетение всего и побольше. Мне нравились простые и оттого надежные, как лом, вещи, но ей была по душе переусложненная многофункциональность, и неважно, как эта лабуда будет работать, через раз и с жутким перерасходом маны, вот как. Полного согласия при таких взглядах мы ни разу не достигали, зато умудрялись находить компромиссные решения. Увы, не всегда. Бывало так, что наши ссоры не приводили ни к чему хорошему, заканчиваясь тотальными разрушениями и жуткой обидой друг на друга. И, несмотря на то, что между нами происходили постоянные конфликты, на наши отношения это глобально никак не влияло. Разве что только положительно, как ни странно. После каждой, особенно жаркой перепалки, в ходе которой страдала мебель и артефактные станки, ложа в наших покоях так и скрипели, то в моих, то в е. Занятно, в Ривердиле мы живем вместе, а в других местах, где бы ни были, предпочитаем селиться раздельно. И ведь обоих ВС устраивает, ничего не беспокоит и не напрягает. Ходим друг к другу и ночуем вместе практически каждую ночь, но практически ВС время в разных покоях. Я был практически постоянно был рядом с Морганой и почти не ощущал той растущей душевной пустоты, которая поражает меня всякий раз, стоит нам расстаться дольше, чем на час. Хорошее слово «почти». Именно что «почти». Я не беспокоился об этом, не терял сон и не бегал по потолку с криком «что делить?». Но оно зудело на краю сознания, вроде бы, не надоедая, но и не давая забыть о проблеме, которая в последние пару месяцев чем дальше, тем чаще всплывает в голове. Накануне нашего отъезда, практически уже ночью, когда Моргана уже спала и видела десятый сон, я собрал дюжину лучших лаборантов, не только чародеев, но и вполне обычных, чей разум был наиболее дисциплинирован, чтобы вновь провести ритуал по вызову коллектива, но уже совсем с другой целью, нежели в прошлый раз. «Владыка, мы готовы», — доложил Фарил, чародей и старший лаборант. Так как ритуал проводился практически в попыхах, без нужной подготовки, участникам нужно было немного времени, чтобы привести свою ментальную сферу хоть в какое-то равновесие. Благо, я отобрал наиболее способных в этом плане лаборантов. «Хорошо», — киваю, — «встаньте возле усилителей и коснитесь их». «Разумно ли это?» — с искренним беспокойством за исход всего предприятия спросил меня Фарил. Будучи одним из наиболее лояльных мне людей, он совершенно не боялся за свою или, чью бы то ни было еще, жизнь, кроме моей. А ведь затея моя весьма рискованная и может стоить жизни всем присутствующим, что я, по сути, приказал сделать лаборантам, впустить в себя ту ментальную энергию, которая в ходе ритуала должна будет, по идее, просто рассеяться, как ненужный излишек. Вместо этого я решил компенсировать малое количество участников с помощью временного усиления возможностей их разумов. Проблема в том, что тут есть немалый риск. Резкое расширение ментальной сферы может, попросту, убить лаборантов, или же сделать из них инвалидов. И, помимо этого, существует большая опасность того, что коллектив, созданный людьми, чья ментальная сфера подверглась такому испытанию, получится, мягко говоря, не совсем обычным. А это чревато огромными проблемами. Однако, при ВСМ при этом, я, не дурак и не самоубийца, возможные риски были мной просчитаны и признаны вполне допустимыми. Безусловно, этот ритуал был авантюрой, но авантюрой не слишком опасной, наверное. Разумно, коротко бросаю, не желая вдаваться в лишние подробности. После того, как все заняли свои места, я привычно запустил фокусировки. Отток сил, выстрел серебристых лучей, удар потока ментальной силы, ничего не изменилось. Я как был собой, так и остался, никаких признаков присутствия коллектива в моем разуме. Что происходит? Одновременно произнесла сразу дюжина ртов. Какой странный эффект, снова молвили хором участники ритуала. Хех, это что же получается? На этот раз коллективом стал я, и как же это, интересно, получилось? Интересно, моя личность по-прежнему со мной. Я осознаю себя, свободно управляю собой, точно так же, как и всеми, кто находится в заклинательном зале. Их воля, память, разум, ВС безраздельно принадлежала мне, и я не испытывал никакого дискомфорта, будто пребывал в таком состоянии всегда. Может, тело, при этом, ощущалось точно такой же марионеткой, как и остальные. Мой разум располагался в кварцевой пирамиде фокусировщика, а не в одной находящихся здесь физических оболочек. Однако я был именно Мерлином, а не коллективом. Что ж, данный эффект – большая неожиданность. Но неожиданность, надо признать, очень приятная. Теперь мне будет куда проще осуществить задуманное. Пятеро чародеев окружили Мерлина и совместными усилиями начали создавать масштабный диагностический конструкт. Одновременно с этим все, не обладающие магическим даром, поднялись наверх и заняли место на пульте управления, запуская общую наблюдательную сеть, снимающую информацию с ритуального зала. Сам я, непосредственно, пока в это не лез, дожидаясь результатов от диагностирующих чар. Что ж, я был прав. У меня действительно были большие проблемы. Перекорженные каналы, одна часть из которых пережата, а другая протекает, словно дуршлаг, размягчившая мембраны между эмоциональной и ментальной сферой, как причина того самого чувства пустоты, которое донимает меня последние месяцы. Сила разума проникает в более нежную эмпатическую среду и, очевидно, действуя там, как яд, медленно убивает Е. Однако это лишь следствие того, что из моего источника прорастает непонятная структура, калечащая душу. Она представляет из себя плотное, овальное образование, похожее на зреющий бутон. Заглянуть за Е-мембрану мне не удалось. Однако конструкт показал, что внутри чуть ли не бурлит энергия не очень понятного спектра. Видимо, эта хрень росла очень медленно, забирая совсем незначительный процент силы. Раз уж я ее вообще никак не ощущал, обнаружив лишь из-за вызванных ею повреждений в энергоструктуре. Ждать, пока данное образование созреет, не входило в мои планы. Поэтому я тут же решил избавиться от него. Момент был, как нельзя подходящий. Когда еще мне удастся провести операцию на самом себе практически в идеальных для того условиях. Правда, со всеми этими новостями я как-то забыл, что дело уже идёт к утру, и жизнь коллектива подходит к своему закономерному финалу. Ментальная сила выветривается, и все участники ритуала начинают приходить в себя, вновь ощущая себя полноценными личностями. Первые полчаса операция шла вполне себе успешно. Я руками одного чародея срезал ВС мешающие и уже приготовился удалять эту гадость. Вот только именно в этот момент коллектив приказал долго жить. Я вернулся в свое тело. Сука. Навалившая внезапно адская боль стала настоящим шоком. Операцию ведь я проводил без всякого наркоза или просто обезболивающего. Чародеи сразу же бросились ко мне, пытаясь помочь. Но тщетно, они просто не знали заклинаний, способных унять такую боль. Как и я, впрочем. Завершите, только и смог вымолвить я, катаясь по полу и мыча, не в силах даже, толком, разговаривать. Но, уместно ли это? Растерянно спросил Фарил, выражая общее мнение своих товарищей. Неоста Астана, на пола, вине, кое-как выдавливаю из себя в ответ. Хорошо, выдохнул Фарил, собираясь с силами. Ему было очень неприятно видеть меня в таком ужасном состоянии. Сайленсия, дал он команду сидящим за пультами лаборантам, чтобы те врубили шумоподавление на максимум. Понимает, что сейчас начнется. Блди, уже даже не орал, а натурально выворачивал я глотку наизнанку. Щупы медицинского конструкта впивались в мою душу и рвали ее подобно тому, как зубы хищника разрывают плоть. Резали, словно ножи, рубили, будто топоры, пилили, как ржавые наждачки. Будь я хоть трижды великим магом, но человеком, сдох бы от болевого шока в первую же минуту. Но, не имея даже призрачных перспектив умереть от сердечного приступа, я катался по полу и истошно орал, пока из меня вырезали это странное, чужеродное энергетическое образование. К сожалению, не будучи уже частями одного целого, делали они это не так аккуратно, как надо было, то и дело умудряясь отхватить что-нибудь лишнее. Эту блдскую хрень наконец удалили, твари. Как же хрово, я не могу. Ощущение, будто мне наживую вырвали огромный, порашенный пульпитом зуб. Ну зачем я решил продолжать операцию? Подождал бы, остался бы еще на пару дней, повторил ритуал и закончил начатое без этого блдства. Вот только нет никаких гарантий, что спонтанный результат повторится и в будущем. Мы вполне могли бы вновь вызвать коллектив, ну или, вовсе, получить нечто третье, бучие дикобразы, как же все-таки плохо. Владыка, опустился Фарил на одно колено после того, как чародеи поместили бутон в фокусировщик. Это был многофункциональный артефакт, способный, в том числе, хранить в себе различные магические структуры, и в качестве временного хранилища вполне себе годился. Я мог бы вам помочь. Чем? Натужно спрашиваю, кривясь из-за сжигающей меня агонии. Я не могу убрать такую боль, но я мог бы взять ей себе. Глядя в глаза преданного слуги, готового ради меня практически на ВС, я отвел взгляд. Слишком велик соблазн. Но, нет, это был мой выбор, мне за него и отвечать. К тому же, он не выдержит этого, у него банально разорвется сердце. Нет, не, надо, отвечаю спустя несколько безумно долгих секунд. Приняв мой ответ, Фарил с остальными чародеями материализовали довольно широкую кровать, на которую перетащили меня с помощью телекинеза. Эх, главное, верить, это когда-нибудь кончится. Больной, сумасшедший безумец. Терзала меня черноволосая фурия, подозрительная, похожая на мою любимую девушку. Слабоумный идиот. Придурочный самоубийца. Вместо того, чтобы колотить меня своими миниатюрными кулачками, как раньше, она обрушила на мою голову небольшой кислотный дождь, от которого мне пришлось закрываться довольно-таки мощным барьером. «Ты перегибаешь», осторожно вклиниваюсь в поток злых упырков. «Да неужели?» Зарычала она и, кажется, на одной лишь злости вырвала из стены несколько спаянных блоков и метнула их в меня. «Чтобы ты сдох, ублюдок!» Эта каменюка с грохотом разбилась о мой барьер. «Хорошо, что я отослал прислугу, велев покинуть крепость, как знал, что без разрушений не обойдется. Осторожно!» Отбрасываю Моргану телекинезом в сторону, убирая с траектории разлута осколков. Действовал я слегка неаккуратно, ту буквально отбросило на несколько метров и протащило по земле. Вреда особого это любимой не нанесло, в ее тело было укреплено магией, но вот, по глазам вижу, благодарности можно даже и не ждать. Прогнав с глаз длинную, выбившуюся из растрепанной шевелюры прядь, Моргана взмахнула руками, очевидно, для лучшей концентрации пустила на меня настоящую волну пламени. Эх, как же трудно с людьми, которые берегов, в принципе, не видят. Я, конечно, виноват, но не настолько же. После той злосчастной операции я еще 2 дня в себя приходил и, не желая, чтобы любимая понапрасну расстраивалась, приказал лаборантам соврать ей. Сказать, что у меня очень важный эксперимент, требующий весьма тонкой ментальной настройки, из-за чего меня ну никак нельзя тревожить, так как я не мог их в тот никак проконтролировать. Ложь вышла не настолько убедительной, насколько того требовала ситуация, из-за чего Моргана начала что-то подозревать. Поначалу она приняла слова моих слуг, но по прошествии суток уже стала весьма настойчиво ломиться в ритуальный зал. Тот был крепко запечатан, и все ее попытки ни к чему не привели. Тогда девушка, используя то, чему я ее научил, подчинила себе одного из тех лаборантов, которые помогали мне той ночью, и допросила того с пристрастием. Ну и, полагаю, сильно разволновалась. Вот только ко мне она так и не смогла попасть. Чары, запиравшие ритуальный зал, нельзя было просто так взять и снять. Накладывались они с помощью самого сильного артефакта башни, предназначенного для очень могущественных чар. Так вот, когда я оклемался, а мой дух более или менее восстановился после операции, то обнаружил на пороге ритуального зала нервничающую, злую Моргану, под глазами у которой сверкали пудовые мешки. В тот миг она как никогда напоминала злую ведьму из сказок. Меня сначала крепко обняли, а затем исполосовали лицо остренькими коготками. Минут 10 она просто рыдала, я, как мог, пытался ее успокоить, но выходило откровенно никак. Однако и слезы быстро высохли, а на их место пришел исступляющий гнев. Представляя, во что вс это может вылиться, я вывел любимую из башни и приказал всем покинуть радиус поражения. И совсем не прогадал, как оказалось. Защититься от волны пламени также не составило труда, понадобилось лишь воздвигнуть специальный барьер, хорошо защищающий именно от магического огня. Сила любимая, надо сказать, не пожалела. Все деревянные постройки во внутреннем дворе вспыхнули, как спички, и уже успели прогореть. Я уже хотел вновь попытаться успокоить Моргану, но замечаю справа от себя движение. С изумлением понимаю, что это моя девушка, руки которой обвивают огненные змеи, в ту же секунду ринувшиеся на меня, но разбившиеся о барьер. Не успеваю понять, что же это было, как сзади из другого бока меня атакуют еще 2 точно такие же Морганы. У одной в руках было ледяное копье, а вторая концентрировала меж ладоней маленькую гравитационную воронку. Ловко, не могу не признать, это иллюзия, вот сейчас и узнаешь. Скались, ответили хором Морганы. Что удивительно, эмоции ощущались ото всех ТРХ. И злости, кстати, становилось ВС меньше. На его место приходил азарт. Ну что же, удиви меня. Не волнуйся, дорогой, проворковали сразу 3 девушки. Выглядит жутковато, поделился я своими ощущениями. На то и раз что, вновь оскалились они. В следующую секунду их стало в 3 раза больше, и они взяли меня в плотное кольцо. А затем начался танец, девушки весьма нетривиальными способами пытались пробить мою защиту, а я, изображая из себя линкор с подбитым двигателем, отстреливался, не подпуская врагов на близкую дистанцию. Однако так как у нас тут все-таки не морской бой, а тренировка, пусть и слегка нестандартная, мне приходилось следить за тем, чтобы мои контратаки не могли причинить Моргане реальный вред. В конце концов, я кое-что понял об этих Е-двойниках и смог таки обнаружить настоящую, которая на самом деле и близко ко мне не подходила, управляя своими конструктами дистанционно. Ох, воскликнул от неожиданности Моргана, когда я схватил ее и прижал к себе. Как ты? Было непросто, признаю, ты, величайшая волшебница этого столетия. Но я, как мне кажется, тебя достоин, шепчу на ушке любимой, и не думавшей отстраняться. Льстец, неисправимый льстец, льстишь и мне, и себе, трясь макушкой о мой подбородок, громко прошептала она. Ну, мы с тобой одно целое, поэтому в таком позиционировании нет ничего странного. Мы одно целое, повернулась любимая ко мне лицом, сощурив глазки. Как-то не верится. Да, извиняться не буду, у меня были на то весьма веские причины. Если ты злишься, что я не посвятил тебя, ставлю, что угодно. Ты поступила бы точно так же, будь ты на моем месте. Значит, не будешь извинять? Меня агрессивно схватили за ворот и впились злым взглядом прямо в глаза. Нет, я сожалею, что так случилось, но извиняться не буду. Извинения предполагают намерение не поступать так впредь, а я не уверен, что в будущем не возникнет подобных ситуаций, по моей вине. Знаешь, если бы Марк Аврелий познакомился с тобой, он бы воскликнул: «О, Юпитер, что это за существо? У него же нет разума». Хм, знаешь, ковырнул я сапогом припорошенную пеплом землю, мне кажется, что Марк Аврелий, скорее всего, не верил в богов. Ну да, конечно, как я могла забыть, всплеснула руками Моргана, успев отойти от меня на несколько метров. Ты же просто жуткий, неисправимый. Аргх, слова такого в человеческой речи даже нет. Понимаю, что, порой, со мной может быть нелегко, но ты тоже не беззаботная лесная феечка. И если так посмотреть, то ты постоянно творишь много всякой ерунды, последствия которой мне, между прочим, приходится разгребать. Сволочь. Подскочив, Моргана отвесила мне пощечину, не постеснявшись задействовать телекинез для усиления эффекта. Я же перехватил ей кисти, намертво ту зафиксировал, начиная ощущать просыпающийся гнев. Кажется, если так пойдет и дальше, не только любимая поссорится со мной, но и я с ней. Может и сволочь, а ты, адская фурия. Чтобы с тобой поладить, я не знаю, кем надо быть, разве что ангелом безгрешным. Ах ты, болван эгоистичный, да тебе вообще никто не нужен. Ты никого ни во что не ставишь, даже меня, всегда вс делаешь по-своему. Ты же самый умный, а все вокруг – ничтожества, не способные постичь глубины твоей гениальности. Слова Морганы ранили в самое сердце, наверное, потому что были правдивы, лишь отчасти, но вс же. Ты не права, бросил я, изо всех сил сдерживая рвущийся наружу поток слов. Мне было что сказать в ответ на эти обвинения, но, несмотря на нанесенную обиду, я вс еще боялся ранить любимую. Поэтому просто развернулся и ушел, не желая трепать нервы ни ей, ни себе. Тем более у меня были дела и помимо бесполезных ссор. Как ни странно, но эта операция, в конце концов, пошла мне только на пользу. После удаления бутона многие функции моего энергетического тела пришли в норму. Колдовать стало немного полегче, пропало ментальное напряжение, из-за которого меня частенько в последнее время посещала мигрень. Да и, в целом, я стал несколько бодрее себя чувствовать. Исследуя это инородное образование, мы выяснили, что оно представляло из себя своеобразный инкубатор, в котором находилось нечто, что я бы охарактеризовал как «зародыш зародыша». Внутри бутона за счет моей магии формировалась структура, которая в будущем должна была стать некой заготовкой духа, сущностью слабой и не имеющей каких-либо отличительных черт, присущих элементалям разных стихий. Однако в мембране имелись полости с той самой изменной маной, спектр которой был мне неизвестен. Судя по тянущимися от них каналами, она должна была питать этот зародыш, направляя его развитие в некую, совершенно непонятную для меня сторону. Мы решили поместить бутон в контролируемую среду, подпитать от башенного накопителя, дабы выяснить, какая конечная цель у этого энергетического образования, и понять, что оно могло со мной сделать. Однако гораздо интереснее был вопрос, откуда оно вообще появилось, почему возникло. Это спровоцированная некими внешними факторами мутация, результат какой-то внутренней дисфункции или же развившийся паразит. Изначально мы склонялись к третьему варианту. Уж очень нетипичная структура у этого бутона, да и непонятная мана намекала на то, что данная хрень привнесена извне. По итогу выяснилось, что это все-таки скорее внутренняя мутация, а не паразит. После многодневного исследования моей тушки были найдены духовные ферменты, что участвовали в процессе моей жизнедеятельности, заменив собой львиную долю нуклеиновых кислот, белков и липидов, не проникнув лишь в углеводы по какой-то причине. Я не бог весть какой биолог, но школьный курс в меня вдолбили накрепко. Учительница хорошая попалась. Настолько, что меня и без идеальной памяти спустя 10 лет после выпуска можно было спросить о строении животной клетки, и я бы пояснил вопрошающему про мембрану, вакуоль и прочее. Так вот, мне, в общих чертах, было известно о том, как устроен живой организм, а во время наших опытов, когда под нож отправились тысячи пленных, эти знания подкрепились богатой практикой. К тому же, мо собственное тело было изучено всем нашим творческим коллективом весьма подробно. Хоть и, как оказалось, недостаточно. Вернее, многим вещам тогда не было уделено должного внимания. В частности, про уже упоминаемый фермент мы знали, но не вникали в его свойства. Работает и ладно, а то тронешь, случайно что-то сломаешь и привет, нет больше Мерлина. Однако теперь, когда у него выявились незадокументированные свойства, пришлось браться за него в сельзе. Мы выявили у этого вещества, названного мной Трояном, в честь самой распространной и злобучей компьютерной вирусетины, множество функций, большинство из которых вполне безобидно и сводится к тому, чтобы питать мой организм энергией, переносить различные вещества, наращивать клетки, та же регенерация и так далее. В целом, Троян делает ВС то же, что и белки в нормальном, физическом теле, но гораздо эффективнее, как бы ни на несколько порядков. Фактически, мо полуматериальное тело, в основном, из него и состоит. Не полностью, но 60% это довольно весомая часть. Однако, помимо того, что Троян обеспечивает жизнедеятельность моего организма, он еще как самый настоящий Троян считывает пароли и сообщает их всяким доморощенным хакерам, которые, получая доступ к аккаунтам, начинают вытворять какую-то дичь. Бутон появился неспроста, а потому, что кто-то, имевший ко мне доступ через него, захотел сотворить со мной нечто. Когда я понял, что меня могут в буквальном смысле переписать, да еще на таком глубоком уровне, то слегка запаниковал и глубже погрузился в проблематику. К счастью, решение найти оказалось не так, чтобы очень сложно. Достаточно было выжечь микрочастицы, формирующие нечто вроде плетения, отправляющего сигнал куда-то вовне. В башне мы с Морганой, по итогу, задержались на месяц. Хотя любимая после ссоры порывалась уехать в Ривердейл в одиночестве, но не уехала. Полагаю, эти ее заявления были больше провокацией, нежели реальным намерением покинуть меня. Мы с ней в ЭС таки помирились через время и вместе вернулись в Ривердейл. А спустя еще полтора месяца спустя пришли вести от моих слуг, странствующих по европейскому континенту. Драконы нашлись в Паннане. Крылатые ящеры жгли города и замки, отбирая у людей, за каким-то чертом, всевозможные металлы. Серебро, медь, олово, обычное железо, ну и, конечно же, в первую очередь, золото. Местные кое-как справлялись, убивали драконов зачарованными стрелами и снарядами осадных орудий. Находилось множество рыцарей и просто смельчаков, на руках у которых было волшебное оружие, способное пробить драконью шкуру. Они собирались в отряды и искали логово ящеров, надеясь поживиться за исчетное награбленных ими сокровищ. Они пусть и гибли пачками, но умудрялись кое-как прореживать поголовье драконов. Однако летающих ящеров в небе будущей Трансильвании меньше не становилось. Через время после очередной жатвы появлялись новые драконы, которые мстили убийцам сородичей, жгли кое-как отстроенные селения и вновь отбирали от чего-то нужные им металлы. Крестьяне из тех мест бежали уже целыми деревнями, а дворяне и лихие люди, наоборот, толпами стремились в Паннанию, надеясь поживиться драконьим золотом, прочнейшей шкурой и крепчайшими костьми, кровью, что, по слухам, даровало долголетие и исцеление от всех недугов, селеснку, обладающую некими свойствами, за которые ее очень ценят все мудрецы и алхимики. Новости, конечно, были ошеломляющими. ВС бросив, я немедленно засобирался в Паннанию.